Рослые мальчишки, похожие на молодых футболистов, не сразу заметили его. «Поднимите то, что бросили, и извинитесь перед дамой как следует», — сказал Дэйв. «Потом убирайтесь и не показывайтесь мне на глаза минимум неделю. А если вернетесь, то ведите себя прилично. Вы меня поняли?» Все трое подростков поднялись на ноги. Дэйв стоял на месте. Они уже не смеялись. «Мы не нарочно», — сказал самый высокий. В его лице был вызов. Другой выступил вперед и положил ему руку на грудь. «Извините нас», — сказал он вроде бы искренне. «Мы праздновали. Мой приятель Джейсон сдавал кровь на СПИД и получил отрицательный ответ. Он только что из больницы. Он был уверен, что...» «Это его не касается», — сказал Джейсон. «Пошли, Джейс», — сказал примиритель, взглянув на третьего, который одобрительно кивнул. «Сначала уберите то, что бросили, и извинитесь», — повторил Дэйв. «Не дождетесь», — сказал Джейсон и взглянул в мою сторону, чтобы убедиться, что если дойдет до кулаков, их будет трое против одного. «Кто-нибудь из вас знает девушку по имени Адель-3?» — спросил я. «Нет», — ответил миролюбивый подросток, но его ответ звучал не вполне убедительно. Казалось, это имя ему знакомо. «А Адель Хэнфорд?» Все трое повернулись ко мне. Они, несомненно, знали имя Адель. Парни переглянулись. Тощие женщины встали из-за стола и ушли, унося с собой остатки ланча. «Подружка Эллен», — буркнул Джейсон. «Той чувихи, которая чуть не заразила меня СПИДом». «Адель Неломака», — сказал тот, что вел переговоры. «Наверное, речь про нее». «Где ее можно найти?» Они снова переглянулись. «Я уберу то, что вы разбросали. Извиняться все равно уже поздно». «Они сами уберут Лью», — сказал Дэйв. «Это их дело». Я пожал плечами. «Тогда, если хотите, $5 каждому». «Почему нет?» — согласился посредник, проходя между Дэйвом и Джейсоном и направляясь ко мне. Я достал бумажник и вынул 3 $5. «Запишем на счет Карла Себастьяна». Спрашивать их о Милане Себастьян не имело смысла. Она принадлежала к другому обществу. «Она старшеклассница», — сказал мальчишка. Он был светловолосый и довольно симпатичный, хотя его зубы явно нуждались во вмешательстве стоматолога. «Адель ходит в школу в Сарасоте?»